Дорогие друзья, добрый день! Добрый день! Снова опять в эфире «Кухня Кришны» в вашем доме. И мы опять в эфире Бхакта Володя и Ниргуна Деви Даси. Мы сегодня готовим удивительное блюдо, которое называется Джаганатха Пури Чайники Дал. Чайники? Нет, чайники. Это разновидность дала, чанна дала, так называется. Или попросту сладкий дал, сладкий гороховый суп. Но это совершенно необычный суп, и поэтому обратите особое внимание на этот рецепт. Любой, кому посчастливилось увидеть Кришну в форме Господа Джаганатхи, никогда не забудет его. Господу Джаганатхи испокон веков поклоняются в индийском городе Джаганатхапуре. Имя Джаганатха значит «повелитель вселенной». Эта форма Господа очень милостива и необыкновенно привлекательна. У Джаганатхи огромные сияющие глаза и широкая улыбка. Вот действительно интересный очень образ Джаганатхи. Когда первый раз я его увидел, я был удивлен, потому что я думал, что в сознании Кришны будет Бог изображен, ну, нечто подобное, как и в христианстве. Да, нечто такое очень такое строгий. А здесь лучезарный лик такой прекрасный, сияющий, веселая улыбка. И даже он очень современный такой очень образ, я бы так сказал, Бога, даже на комикс чем-то похож. В общем, образ, который располагает к себе. Милостивая, ну не самая милостивая, да. Но очень милостивая форма Господа. Кстати, ее могут увидеть не только жители Индии, но также и жители Москвы и других городов, потому что у нас каждый год, обычно летом, проводятся фестивали Радха-ятры, и тогда по городу идет колесница, в которой вот восседает Господь Джаганатха в сопровождении брата Баларамы и сестры Субхадры. И вот эти улыбающиеся, такие сияющие лица Господа могут увидеть все желающие. Так вот, Джаганатха Пури Чайники Дал – любимое блюдо Господа Джаганатхи. И во многих храмах общества сознания Кришны преданные регулярно предлагают ему этот суп. И как-то даже один из гостей храма, впервые попробовав этот суп, сказал: «Ну, теперь понятно, почему Господь Джаганатха все время улыбается». Вот, так что советуем и вам присоединяться и вместе с нами готовить. И вместе с нами улыбаться. И улыбаться также, потому что радость должна всегда быть на кухне Кришны. Вот, для этого блюда потребуется нам чанна дал. Но если нет чанна дала, то можно использовать самый обычный горох. Вот у нас сегодня самый обычный горох. Он у нас, правда, заранее на ночь был замочен, чтобы ускорить процесс приготовления. И вообще, если вы часто варите дал или гороховый суп, то очень желательно иметь при этом скороварку. Вот. Пока я буду диктовать рецепт, ты, Володя, пожалуйста, откинь наш замоченный дал на сито, вот, промой его немножечко и вот залей это все в кастрюлю. Хорошо. Итак, приготовься записывать рецепт. Одна чашка – это 200 грамм чанна дала или обычного гороха. 8 чашек – это около 2 литров воды. 3 чайные ложки соли. 2 лавровых листа, 5 помидоров средней величины, 1 столовая ложка сливочного масла, 2 столовые ложки топленого или растительного масла. Это для того, чтобы обжаривать пряности. Половина чайной ложки семян кумина. 1 чайная ложка натертого свежего имбиря. Или половина чайной ложки молотого сухого имбиря. Половина чайной ложки асафетиды. Также, если у вас есть 3 столовые ложки натертого свежего или 4 столовые ложки сухого кокосового ореха. 2 столовые ложки сахара. И еще 2 чайные ложки патоки. Вот сахар и патока в данном рецепте обязательны, потому что они как раз и придают сладость этому далу. Именно сладость вот как раз и гвоздь нашей программы. Сладкий гвоздь, сладкий такой гвоздик, да. Сладкая изюминка. Потому что все первые блюда, они обычно не бывают сладкими, очень редко. А этот дал немножко подслащённый такой. Так вот, нужно замочить дал на ночь, как я говорила. И потом откинуть утром на сито, чтобы вода стекла. Потом нужно будет довести до кипения воду с солью в кастрюле с толстым дном. И сразу добавить в дал лавровые листья. Вот сейчас, Володя, ты все это помести в скороварку. Так. Вот. И сразу можешь положить и лаврушку туда же. Сколько штук? Вот нужно 2 лавровых листа. 2 лавровых листа, хорошо. Готово. Так, теперь, значит, мы оставляем все это варить, потому что у нас крышка редко приоткрывается, наверное, да? Ты этим займешься, Володя. Хорошо. Потому что я со скороваркой боюсь обращаться. Не женское это дело. Да, не женское это дело. А вообще нужно, если у вас обычная кастрюля, нужно будет периодически просто снимать пену и варить минут 30-40. Сначала на сильном огне, а потом можно будет огонь немножко убавить и помешать перед этим. Вот. Пока у нас дал варится, я хочу напомнить нашим радиослушателям, как всегда, о правилах чистоты, которые должны соблюдаться на нашей кухне. Поскольку мы готовим для Господа Кришны, наша кухня – это кухня Кришны. И с самого начала процесс приготовления, он начинается с того, что мы стараемся как можно лучше все сделать для Бога. То есть в кухне должна быть чистота, чистая посуда, чистая плита, чистый пол, который мы моем заранее на кухне. На голову одеваем косынки, чтобы ни один волосок не попал в нашу пищу. Потому что даже самые изысканные блюда Господь не примет, если на кухне грязно и если в пищу попал даже маленький волосок. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте чистоту, это очень важно. Миргуна, вы забыли, еще мысли должны быть чистые. Ну, конечно, конечно. Мысли, они должны быть чистые, потому что и настрой должен быть такой благостный, радостный, потому что вы готовите для Бога, и как я уже говорила в наших передачах, всегда, когда мы готовим, все наши настроения, они передаются в пищу, потому что кроме обычной энергии существует такая энергия более тонкая, которая вот как раз она-то и передается главным образом в пищу. И здесь получается такой, как бы, такой заколдованный круг, в хорошем смысле этого слова, что мы пытаемся в хорошем настроении готовить для Бога, тем самым мы медитируем на Бога, а медитируя на Бога, мы получаем хорошее настроение. Конечно. И получается вот такой вот такой... Вот в этом и есть любовный взаимообмен. Да. Взаимообмен. Потому что наши энергии, они на самом деле не наши. Все энергии – это энергия Бога, то, что у нас заложено. Поэтому, принимая вот это наше служение, Господь, Он дает нам радость, дает нам такое чувство благодарности и любви, взаимной любви. Поэтому, когда вы впустите в свой дом Кришну, на кухню впустите Господа, то вы ощутите это. Вы ощутите это не только в процессе приготовления, но и также, когда будете потом уже вкушать Его милость. Ну а вот, а сейчас для тех, кто не успел записать наш рецепт, и для тех, кто хочет повысить себе немножко настроение, мы повторим наш рецепт и технологию приготовления этого удивительного сладкого дала в музыкальной форме. Господь Джаганатха, Господь вселенной, у стоп твоих сложим дары смиренно. Прими сердца наши также с собою, преданно пищу тебе приготовим. Чан не кидал, суп отменное, любимое блюдо Господа вселенной. Рецепт повторяя, подскажем и вновь, вложите в него вы свою любовь. Горох – основной продукт для супа, самый обычный, вполне доступный. Нужно немного для нашего дала, чтоб главное радость сопровождала. На ночь горох замочить сумейте, а утром остатки воды вы слейте. Возьмите кастрюлю с толстым дном, не подгорел, чтобы дал потом. Воды до кипения доведите, и мокрый горох ваш в нее положите. Лавровые листья сразу кладите, и 40 минут вы без крышки варите. С детства знакомая дорогушка, опять в стороне не осталась лаврушка. Плите сохраняйте, пену снимайте, не забывайте. И пусть пока варится, чан кидал, а ты махамантру пока почитай. На кухне весело все прибирай, улыбку Джаганатхи вспоминай. Томаты порежь, чтоб класть концы варки, кусочками с маслом дал добавляй-ка. Теперь уже варим на тихом огне, масалу готовить начнем в стороне. Крышкой кастрюли закрыть бы не грех, и можно почистить кокоса орех. Опять мы напомним важное вновь, пряности заранее все готовь. Как только рецепт ты наш услыхал, чтоб пряности рядом с плитой выставлял. Не бегай по кухне за чили тмином, твой перец горит, общихаешься дымом. Как видно, немногое нужно для дамы, главное, чтобы любовь пребывала. Пряности смесь, масалой зовется, ее научиться готовить придется. Две ложки масла грей в сковороде, и тмин положите, он первый везде. Натертый имбирь вслед за семенами, в конце асафетиду положим с вами. Орех кокоса заранее на три, и жарьте масалу минуты 2-3. Ведь правда немного нужно для дала, главное флейта, чтоб сердце звучало. Изюминка вдали, но если вы все же ее не достали, жидкого меда добавь после варки, дал тогда будет душистым и сладким. Патоку с сахаром перемешайте и 5 минут дали кипеть ей дайте. Когда подойдет ваша варка к концу, готовь предлагать пищу Богу Творцу. Хотя ты на кухне и очень старался, нужно, чтоб пробовать не пытался. Смиренно дождись, черед голубчик, и пусть Джаганатха попробует супчик. Глаза округлив от удивления, радуется он своему творению. Улыбкой своей озарил нас сейчас, взаимной любовью он радует нас. Господь, он не только в вашем сердце, в дом к вам придет, вы только поверьте. И если предложишь ему угощение, с любовью он примет твое служение. И чудо такое, открыв для себя, вкусим и мы его милость любя. Просада нектар душой ощутит, кушает, вайшнав глаза прикрыт. Экстаз служения всегда в просаде, как славно готовить все Господа ради. Любимое блюдо, Богу приятно, улыбка его нам теперь понятна. Жаль, Джаганатха, Господь вселенной, славься, просад, ты дар бесценный. Наши дорогие радиослушатели уже весь процесс приготовления прослушали, а мы еще с тобой не все кончили делать. Вот сейчас надо взять помидоры. Так. По рецепту положено 5 средней величины, но вот у нас 4 больших, это будет нормально. Сейчас нужно будет порезать каждый из них на 8 частей. Сейчас. Вот порежь, пожалуйста, сначала помой, порежь и нужно не, будет... Не наоборот. Нет, нет, не наоборот. Вот. И потом нужно будет положить это... вдал и добавить туда же сливочное масло. Хорошо, что у нас скороварка, и наш дал очень быстро сейчас приготовится. Дойдет. Да, дойдет. И затем мы будем с тобой уже готовить масалу. Масала, как я уже говорила, это смесь пряностей. Мы заранее выставили все около плиты, все наши необходимые ингредиенты. Это кумин, индийский тмин, имбирь, асафетиду. И вот еще кокосовый орех. Вот это хорошо. Да. Да, ты сначала положи помидоры и масло в дал, а потом займешься кокосовым орехом. Хорошо. Вот нужно будет его на терочке натереть. Угу. Хорошо. Да. Ниргуна, а кокосовый орех случайно не из Джаганатха Пури? Нет. Кокосовый орех из дома. У меня, правда, дома нет пальмы кокосовой, но я заранее заготовила. Жалко, вот из Джаганатха Пури было. Да, в Джаганатхапуре, это на юге Индии, город такой, и там, конечно, они растут прямо на деревьях. В большом количестве. Да, я видела, в общем, сама. Вот, и продают в больших количествах, очень дешево. Это вообще идеальная пища для юга. Ну вот радиослушатели, если кто хочет, он может съездить в Индию для этого блюда специально за кокосом. Пожалуйста, рекомендую. Ну, знаешь, вот мне очень нравится, что в последнее время на улицах Москвы такое вообще изобилие фруктов и овощей. По таким дешевым ценам. Да, мне кажется, что Господь на самом деле вот к нашей рекламе просто добавляет вот это изобилие и разнообразие овощей, вплоть до кокосов, киви, экзотических совершенно. Раньше такого обилия не было на улице. А сейчас мы проповедуем вегетарианство, везде распространяем книгу «Ведическое кулинарное искусство», угу. И нашим слушателям есть что выбрать. Кстати, не такие уж и дорогие эти фрукты. Вообще-то да, кокосы. Ну, относительно я имею в виду других продуктов, ну, да. Они недорогие. А по сравнению, конечно, с ценами в Индии, они достаточно дорогие, если там они растут, прямо рядом на деревьях. Ну да. Вот, залезешь на пальму и можешь сорвать. Вот, вообще, Джаганатхапури, конечно, это удивительный город на берегу Индийского океана. Вот я имею в виду тот город, где находится храм Джаганатхи. Угу. На берегу Индийского океана за громадной крепостной стеной находится храм Джаганатхи. Чтобы не подобраться, да, крепостная стена, чтобы неверующие... Да, это неверующие... средневековая, да, крепостная стена. Вообще вот за этой крепостной стеной там внутри тоже целый город. Вы знаете, чем-то похоже на храм на Беговой. Там тоже за стеной. Крепостная стена. Нет, этот заборчик маленький, такой приветливый у нас, розовый. А там действительно мощная такая каменная стена, широкая, высокая, настоящая. И туда ведь не пускают европейцев, в этот храм. Пускают туда только местных жителей. Ну, просто боятся, чтобы не осквернили божества и вообще не нарушали такой уже строй привычный. Туда не пускают европейцев и даже не пускают вот определенные низшие слои людей. Там в городе в основном торговцы живут, гончары, торговцы, и люди вообще там очень духовно развитые. И атмосфера в городе удивительная, совершенно удивительная, духовная и очищающая. Вот это влияние храма, вот такая энергия духовная, она разносится буквально по всему городу, далеко за стены. И улыбка Джаганатхи, и влияние этих божеств, такое очистительное влияние, конечно, оно чувствуется далеко за стенами. Даже я бы сказала, в Москве ощущается. И в Москве ощущается, когда мы медитируем на Господа Джаганатхи, это тоже ощущается, конечно. Особенно если подойдешь к нашему храму на Беговой, я думаю, там можно ощутить улыбку Джаганатхи. Да. Итак, сейчас мы с вами начнем готовить масалу, потому что наша варка подходит к концу. У нас ведь скороварка. Угу. Сейчас нужно будет взять, Володя, маленькую сковороду, так. Растопить масло немного. Угу. Вот. Хорошо, сейчас я нагреть столовую ложку. Можно это делать в маленькой кастрюльке, можно это делать в маленькой сковороде. И добавляем по очереди наши пряности. Сейчас мы готовим масалу. То есть я уже пряности кладу? Да, да, клади. Вот ты нагрел немножко масла, теперь клади. Масло, клади туда сначала тмин, затем имбирь. Вот. И последний асафетида. Еще нужно, вот ты кокос уже натер, и кокос вместе с асафетидой. Нужно помешивать все это и прожарить минуточки две. И затем мы эту масалу уже вольем в наш дал. И добавим в самом конце патоку вместе с сахаром. Если у вас нет патоки, то вы можете ее сами сделать, размешав несколько ложек меда, ну пару ложек меда в кипяченой воде. Нужно хорошо будет все это размешать и не давать меду долго кипеть, потому что если мед долго кипит, он уже сам становится при этом ядом. Ой. Да. Итак, мы все это добавляем, и пусть немножечко еще прокипит, чуть-чуть. Вот, не закрывай пока крышку, и можно уже снимать. Вот. Приготовь заранее посуду для Кришны. Да, сейчас. Поднос для Кришны с чистой посудой красивой. Налей воды. Вода должна всегда присутствовать на подносе предложения. Кришна говорит Бхагавад-гите: «Я вкус воды». И еще он говорит: «Предложи мне с любовью и преданностью цветок, листок или воду, и я приму их». Так что если Господь не примет наше подношение, по крайней мере, воду, Он должен принять. Да. Вот. Все у меня готово. Все готово. Да, да. Ну вот давай колокольчик, и будем сейчас предлагать Кришне. Читаем Маха-мантру. Харе Кришна. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Можно добавить от себя какие-то искренние слова любви и преданности Господу. Дорогой мой Господь, пожалуйста, прими это скромное приношение. Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот мы предложили пищу Кришне. Теперь положено подождать минут 10-15, пока Господь кусит. А сейчас, Володя, мне хотелось бы еще рассказать вот про Джаганнатха-пури. Этот удивительный город Пури на юго-востоке Индии, он еще знаменит тем, что там проходили удивительные яркие страницы жизни Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья – это ведь самое милостивое воплощение Бога. И я знаю, что когда он совершал паломничество, чтобы прийти в храм Джаганнатхи, когда он увидел божества, то есть Господь Чайтанья, он упал просто в трансцендентном экстазе без чувств. Вот, его потом долго приводили в чувство. Так велико было его потрясение увидеть эти милостивые изображения Господа Джаганнатхи, которые стоят там в храме. Ну вот, знаешь, европейцев вообще не пускают в этот храм Джаганнатхи. Но... Я слышал, но сам не видел, как это. Вот вы да, видели. Да, но я не была там тоже внутри, но я чувствовала. Но просто вот видели, это... как не пускают. Хотя бы ради этого уже стало. Да, я просто ощутила вот эта энергия духовная, которая там в храме от божеств, она идет далеко за стены. За стены храма. За стены, вот эти толстенные такие, каменные. Да, я об этом читала, да, тоже. И удивительная еще атмосфера в городе, потому что там многое связано и с Господом Чайтаньей, и с его спутниками, такими как знаменитый Харидас Тхакур. Сколько я знаю, что Харидас Тхакур, он считал себя настолько падшим, что он тоже не заходил в храм Джаганнатхапури, да? Да, да, да. Он был супер святым, если мы выражаемся современным языком, да? Да, да, да. Но он считал себя научным. Был мусульманином, и, в общем, считал, что ему не положено туда ходить, как бы, ну, он себя считал, в общем, чандалом таким, да, падшим. Вот. Но на самом деле это, конечно, была удивительно святая личность, чистый преданный, так же, как и другие спутники Господа Чайтани. Вообще там, конечно, атмосфера удивительная совершенно в этом городе, в этом священном городе. И, в общем, поскольку наша передача кулинарная, вот мне хотелось бы немножко остановиться на том, что там вот внутри этого города, внутри крепостной стены, внутри этого храма Джаганатхи существует удивительная кухня, на которой готовят для Господа Джаганатхи и Господа Баларамы и сестры Субхадры, для божеств. Там удивительная совершенно кухня, она очень большая, и я могу вот сейчас для слушателей зачитать статью из журнала, из индийского журнала «Индия Магазин», статью, которая вот рассказывает как раз об этой удивительной кухне, которая там. Пищу там готовят не для смертных, а для Джаганатхи и для двух его божественных спутников – Баларамы и Субхадры. Так вот, кухни этой нет равной в мире. И дело не только в громадных размерах этой кухни. Там ведь 752 печи, но и также в численности занятых людей и количестве приготовляемой там пищи. Ну, этот просад там распространяется по всему городу. Маха-просад. Примерно 600 человек, да еще 400 их помощников, верят, что главным поваром на кухне являются не они сами, хотя это, в общем-то, высококвалифицированные брахманы, а что главные повара там – богиня Лакшми, и это повар, а также Нараян, верховный творец. И именно они вкушают яство божественной кухни. Так вот, здание кухни расположено в юго-восточной части храмовой территории. Основное здание храма окружено двойным поясом стен, внутренней и наружной оградой. Между ними возведена кухня, имеющая 46 метров в длину и 30 метров в ширину. Архитектура этого строения в высшей степени оригинальна. Стены из песчаниковых плит поднимаются на высоту около 6 метров. Эти прямоугольные каменные плиты установлены в три ряда, а между рядами оставлено пустое пространство. Вверху с четырех сторон сложено из песчаниковых плит 10 дымоходных труб. Вокруг кухни устроена простая дренажная система, по которой все сточные воды попадают в городскую канализационную сеть за территорией храма. Воду от сваренного риса сливают в особые пруды, примыкающие к наружной ограде храма. Кухня занимает площадь около 140 квадратных метров. Всего лишь навсего. Да, да, представляешь, какая кухня большая. У нас 9 метров, а там... Это, да, не считая множество комнаток, где хранятся утварь, овощи и другие припасы. А в центре строения расположен открытый четырехугольник. Собственно, кухня состоит из четырех длинных смежных залов, в которых установлено 752 печи. Эти печи местные жители называют чули. Стоят они не на полу, а на земляном основании высотой более метра. У печей необычная конструкция, они глубиной примерно полметра. И кроме отверстия вверху, куда ставят посуду, у них есть еще два отверстия в боковой стене, в которые закладывают топливо. На такой печи можно готовить сразу в 10 горшках. Печи сложены из кирпичей, прямоугольных камней и глины. У каждой по 6 конфорок, также из глины. На этих конфорках умещается 5 горшков. Сверху можно без труда поставить еще 3 горшка. А на них последний, 9-й горшок. На этих печах варят рис. Причем быстрее всего за 10 минут рис бывает готов в самом как раз верхнем горшке. Вот такие блюда, как карри и горох, готовят на прямоугольных печах под названием ахия. Это простейшее приспособление, обычно метр длиной, полметра шириной и со стенками высотой сантиметров 8. Дрова в них не жгут, а наполняют раскаленными углями из печей для риса. Затем прямо на угли ставят горшки с овощами или далом. Есть здесь и 10 выстроенных в ряд печей для приготовления сладостей. Да, они также чрезвычайно просты по своему устройству и имеют по круглому отверстие, на которое ставят кастрюлю. Ниже боковой стенки расположено другое отверстие, в которое закладывают хворост. Сласти варят в огромных металлических кастрюлях и только на чистом ги, перетопленном коровьем масле. Вот храм Джаганатхи – удивительное, конечно, архитектурное сооружение. Вот, и ежедневно гастрономические радости Господа Джаганатхи начинаются со сладкого. Его завтрак, который называют Гопал Палава Бхог, и подают в 9 утра, состоит из кокосовых сладостей, подслащенного сливочного масла, простокваши, бананов, всего из 7 блюд. Кроме того, божеству подносят еду еще 4 раза в течение дня, 2 в светлое время, 1 ранним вечером и перед большой вечерней службой. Конечно, приготовление подношений непременно требует строгости и святости. Перед тем, как затопить печь и кухню, моют и чистят. Так, совсем как у нас, на нашей кухне Кришны. И священник храма служит ягью, поется мантра, и льется в священный огонь ги, топленое масло. В этом ежедневном ритуале участвует несколько человек, и у каждого из них есть свои строго определенные обязанности. А руководит всеми главное лицо на кухне Роша Наяк. Специальный человек присматривает за уборкой кухни перед рассветом. Из печей нужно выгрести золу и смазать их коровьим навозом, разбавленным водой. Но, как мы говорили уже в наших передачах, коровий навоз считается антисептиком и очень широко применяется в Индии как антисептическое средство. Оно, кстати, очень полезно держать коровий навоз дома. Вот я, например, очень много посуды перепортила на кухне Кришны. В каком смысле? Ну, просто иногда по старым привычкам кто-то начинает пробовать раньше Кришны и использует посуду, именно ту, которая принадлежит Господу. То есть именно ту посуду, в которой готовится пища. И поэтому, если вы нечаянно испортили на своей кухне кастрюлю или сковороду или ложку, то если вы промоете ее с навозом, то эта посуда будет считаться уже очищенной, потому что навоз даже в какой-то степени считается даже более чистым, чем просто вода. Должна соблюдаться идеальная чистота, и там даже есть человек, который следит, чтобы на кухню не пробрались кошки. Да, кстати, то есть не только европейцы, да, но еще и кошки. Да, потому что это считаются более низкие существа по своему развитию духовному, естественно. Животные, дети, и вообще это на кухне не очень рекомендуется, потому что по той простой причине, что они будут просто чисто автоматически вкушать, нюхать, вожделеть как бы на просад. Вот, поэтому не рекомендуется, когда вы готовите, чтобы ваши животные, ваши домашние друзья ходили по кухне. Нужно на это время их вежливо удалить. Вот, так вот, там, в этом храме, в этой громадной кухне удивительной, вот существует специально выделенный для этого человек. Вот, кто-то носит воду, кто-то мелит пряности. И существует человек, который приносит специально глиняные горшки для приготовления пищи. Священник, которому поручена служба, зажигает священный огонь от головешки, взятой из печи, и поет мантры. Обряд длится около получаса, а затем храмовые повара или суары занимают свои места у печей. Здесь статья довольно большая. Вот, очень интересная статья, и я думаю, что в других передачах мы еще поговорим об этой удивительной кухне. А сейчас, наверное, нам нужно уже снимать просад. Я думаю, что да, снимать уже время еду, подошло. Да. Давай бери колокольчик. Сейчас, секундочку. И читаем Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Теперь это уже просад, милость Кришны. Нужно вымыть посуду. Так, сейчас, секундочку. Мы тоже стараемся, чтобы на нашей кухне было все по правилам. Итак, готово. Мы помоем сначала посуду за Кришной, и только потом мы будем класть это в свои индивидуальные тарелочки. Вот. Это уже Махапрасад, и можно его пробовать. Ты сегодня первый. Я сегодня, да. Хорошо. Да, у тебя сегодня праздник, такой праздничный просад. Нет, а по-моему, Ниргуна, вы все-таки. Потому что в прошлый раз... Нет, точно, я. Ну, тогда ты отмечай где-нибудь. Нет, нет, точно. Чтобы не путать. Точно, точно. В любом случае, я тебе уступаю, пожалуйста. Да. Так. Не обожгись, не очень горячий. Сейчас, скажу. Ой. Еще, вы знаете, дуть на просад, между прочим, дуть нельзя. Нельзя, да? Да, нельзя, потому что мы как бы оскверняем его своим дыханием. Вообще на огонь дуть, на просад дуть. Ой, вкусно. Тем более нам плевать. Я же не говорю о таких грубых. Ну уж, это вообще ничего, да. Не выбрасывать нельзя. Нужно всегда доедать, а если вы не доели, то нужно отдавать животным. Ой, или вкусно. Птичкам. Классно. Вкусным, да? Действительно вкусно. Но мне кажется, очень горячий. Нет, ну... Вот я сейчас тоже попробую. Уже не времени. Очень сладкий он. Вообще нет. Нет, нормально. Нет, нормально. Да. Угу. Очень вкусный дал. Вот я почти такой же как раз пробовала в Джаганатхапуре. Нам посчастливилось там кушать просад, приносили как раз... Вот мы жили в ашраме Гаудия Мадхави, это называется такая сампрадая, и они милостиво нас угощали вот этим самым просадом, который покупали при храме. Там он распространяется по всему городу. Удивительный совершенно просад, очень вкусный. Правда, другие блюда были более острые, вот как раз. Они да, не могут, чтобы в Москве тоже распространили. Я думаю, со временем. Со временем этот просад будет распространяться по всему миру. Было бы только наше желание, и милость Господа будет. Вот. Ну, очень вкусный дал. Удивительный совершенно дал. Так что я думаю, на этой хорошей ноте мы и кончим нашу передачу и будем готовить следующую. Да. Передачу приготовили. Приготовили просад и передачу. Ниргуна Девидаси. И Бхакта Володя. До свидания, до новых встреч. Харе Кришна. Харе Кришна.